За пределами России, без точных координат. Вы все время твердите, работать надо работать. Но как, скажите, работать, если эта неопределенность буквально висит над головой? Неопределенность в чем? Во всем. Как мы можем быть уверены, что нам на пятки не наступает чья-нибудь служба безопасности? Что мы не на крючке того же ФБР, КГБ или кого-то еще? Откуда у вас такие мысли? Но мы ведь работаем совершенно открыто. У нас нет ни своей службы безопасности, ни охраны. Верно, нет. Только поэтому мы до сих пор не обнаружены. Не понимаете? Жаль. А тут все просто. Сразу видно, что вы никогда не занимались этими вопросами. Мне и своих дел хватает. Полностью с вами согласен. Финансы, денежные потоки, банковские операции, проводка средств. В этом вы король. Вот и занимаетесь своим делом, а о безопасности позвольте думать тем, кому надо. Но я сомневаюсь, напрасно. Я же сказал, у нас все под контролем. Но хорошо. Я потрачу несколько минут, чтобы кое-что объяснить вам и успокоить. Надеюсь, моим словам вы верите? Да. Отлично, тогда слушайте. Любая система безопасности, будь то охрана, разведка или контрразведка, как жестко регламентированная служба требует организации, структуры, вертикаль подчинения, штаты, расписание, инструкции, арсеналы, наконец. Я не говорю сейчас о людях, специалистах, профессионалах, а о том, что любая, подчеркиваю, любая структура рано или поздно обнаруживается, ее засекают, распознают и начинают с ней работать. Что это значит? Работать? Искать информацию, вербовать людей, засылать шпионов, расшатывать снаружи и изнутри. Запомните, ни одна служба безопасности государственного или частного порядка не смогла обеспечить собственную неуязвимость. Даже такие титаны, как КГБ, ЦРУ, ФБР, Моссад. О них знает каждая собака. Их деятельность под пристальным вниманием конкурентов. Их людей периодически вычисляют и обнаруживают. Но они до сих пор работают. Верно. Потому что за каждой из них стоит государство. Но есть тайные организации. Есть. Тоже ГРУ русских. Была тайной какое-то время. Или взять частную структуру, масоны. Тайная ложа, строжайшая иерархия, четкая вертикаль. И что? Сильно им это помогло? Вижу, у вас больше нет аргументов. Любая из вышеназванных структур существовала или существует вне зависимости от известности, проблем с секретностью или противодействием конкурентов. Им это, конечно, мешает, но не в той мере, чтобы свернуть работу. Вот, видите? Постойте, я не закончил. Они могут себе позволить жить под светом прожектора. Мы — нет. Если хоть кто-то заподозрит, что мы существуем, нам конец. Причем в прямом смысле слова. Если хоть кто-то догадается, что мы имеем и что делаем, это будет катастрофа. Ни накачанные здоровяки охраны, ни многомудрые виртуозы тайной войны, ни частная армия не помогут. По нам нанесут такой удар, что не останется ничего. У нас есть единственный шанс скрыть свое существование и довести работу до конца. Не светить себя, не высовывать носа. Наша сила в невидимости. В отсутствии команды, структуры, каждый из нас занимается своим основным делом, бизнесом, работой, а плюс к этому выполняет кое-какие задания. В результате на поверхность ничего не всплывает. Но перевозки, грузы, поставки защищены своей легальностью, обоснованностью, прикрыты десятками бумаг, договоров, контрактов, уведомлений, отчетов, налоговых деклараций. Бумаги лучше всякой охраны защищают все от взоров любопытных. Ни у кого не возникает и тени подозрения. У нас мощнейшее прикрытие в виде... Сами знаете чего. А как же... эксцессы? Вы... Да, и тут все сделано в лучшем виде. Мы никоим образом не причастны к этому. Работали посторонние люди, нанятые посторонними заказчиками. Никто и никогда не припишет это нам. Ну, раз вы так уверены... На все 100. Иначе быть не может. Иначе бы давно уже уносили ноги в лучшем случае. А в худшем? Ну, вы сами знаете, что попадать в чужие руки нам нельзя. Живыми. Да-да, понимаю. Ну и отлично. Думаю, я успокоил вас. Да, я действительно не понимаю во всех этих играх. Ничего. Каждый делает свое дело, а вместе мы приближаем долгожданный момент избавления от всех проблем. Спасибо вам, коллега. Не за что. Рад, что помог. Всегда к вашим услугам. Через 3 часа на одном из горных курортов. Открытая площадка обозрения. Он волнуется. Нервы у него явно сдают. Ничего, бывает. Поддержи его, успокой. Уже. Кстати, волнуется не он один. Так что я не впервые выступаю в роли утирателя носов. Что же, если иначе нельзя, надеюсь, работать от этого они хуже не стали? Нет, сопли развозят, но дело делают. И то хорошо. А что их так тревожит? Риск засветиться. Страх, что в последний момент накроют. Иногда их стоит припугнуть, чтобы сидели тихо и не высовывали нос. Да, но в чем-то он прав. Совсем без прикрытия мы не можем. Ну, ты-то отлично знаешь, что совсем без прикрытия мы не остались. Ты имеешь в виду наших людей в территориальных органах и налоговых управлениях, а также в Интерполе. О них, конечно, знаю. На нас работают несколько профессионалов высокого уровня. Их ты тоже знаешь. Но они заняты в другом месте. Что не мешает им присматривать за остальным. Они осуществляют общий контроль. И, как видишь, пока этого хватает. Лишь бы никто из партнеров не совершил ошибку. Они ведут себя осторожно. Из графика не выбиваются. Вот именно, не выбиваются. Не порят горячку, не спешат и не допускают истерик. И всем надо помнить, мы получим свое, только если будем идти к цели небольшими шажками. Осторожно, без рывков и дерганий. Как говорят военные, тихой сапой, чтобы никто ничего не заметил. Хороший девиз. Его бы еще инвесторы использовали, а то все случаи засветки происходят из-за них. Что делать? Они вкладывают деньги и считают, что могут позволить себе быть над законом. В принципе, это верно. Только не надо кричать о сём на каждом углу. Им нужен видимый результат, и немедленно. Вот именно видимый и осязаемый. Впрочем, имея такие деньги, они могут позволить себе и не такое. Когда же мы позволим себе? Когда? Самый бедный наш инвестор имеет 8 миллиардов. Я пока только подбираюсь к 100 миллионам, а ты? Мне еще далеко до такого. Видишь? Поэтому наши аппетиты должны соизмеряться с возможностями. Ничего, как только проект заработает, мы сразу увеличим капиталы в 5-6 раз. А до тех пор не выходим из тени и терпим взбрыкивание инвесторов. Кстати, ведь подчищают за ними некие парни. Нанятые не нами, со стороны. Никаких концов, никаких ниточек к нам. Этот клубок не размотать. Именно так я сказал недавно. И хватит об этом. Лучше скажи, ничего подозрительного не отмечено? Нет. Правда, кто-то, похоже, пытался проследить некоторые наши операции, но ничего не нашел. Это предположение или факт? Версия. Одного эксперта-финансиста. Мы навели справки, но ничего не обнаружили. Где это? В России. Плохо. Почему? Потому что Россия — самая непредсказуемая страна. Там может произойти что угодно. И именно там мы расположили основную часть работы. Вот что, давай подумаем, как усилить контроль не только за прихождением сделок, но и за всеми возможными попытками отследить их. Кстати, когда начинается новый сезон игр? Через неделю. Набор игроков уже идет. Предварительный этап стартует через 7 дней. Хорошо. Когда начнутся игры, нам будет легче проводить закупки и комплектацию. Больше суеты и неразберихи, меньше возможности отследить их. Через 2 дня вылетай в Россию. Будешь контролировать процесс оттуда. А мы поработаем в Турции и США. И не давай раскисать исполнителям. Терять их нельзя. А искать других нет времени. Это понятно. Тогда до встречи. Я сам позвоню. До встречи.